шанс случайного отражения атаки, 22 атака отражается в случайном направлении. Шанс отражения атаки на атакующего, 8 атака отражается на атакующего. Дистанция, на себя и носимые предметы. Период действия, 44 секунды. Откат, 1 час 39 минут. Энергия хаоса, 94 единицы на активацию и 1 тысяча единиц на искажение, поглощение и отражение атаки. Затраты меняются приблизительно в таких объемах. 1 единица на удар мечом и до 1000 единиц, если на вас обрушат скалу. Смертельная куриная слепота, контролирующий навык. Без оружия, с оружием, но не дальше 22-3 метра перед вами. Работает по площади, объему. Шанс, 93. Шанс дополнительно вызвать дезориентацию, 8. Шанс дополнительно повредить органы зрения, 1. Дистанция, 22-3 метра. Период действия, 4-11 секунд. Откат, 206 секунд. Энергия смерти, 62 единицы. Это единственные навыки, которые я позволил себе изучить в первохроме. Ярчайшие жемчужины моей коллекции, они давно дожидались этого момента. Знаки на них добыл давно, но, как и некоторые другие, использовать не мог. К ним требовались круги силы, второй и третий, и обмануть это условие при помощи амулетов не получалось. На эти умения я уже посматривать устал, все зубы сточил, так сильно хотелось их открыть. Долго радовался, когда удалось заполучить. Очень уж хорошие. Такая прелесть из монстров в Чищобе выпадала очень редко даже у меня. Это ведь не ужасающий крайний север, особо сильные чудовища с ценнейшей начинкой не водится. Первый представлял собой что-то вроде аналога щитов стихийников. Да-да, это одна из причин, почему я так рвался обзавестись параметрами стихии. Очень уж они славятся именно защитными умениями. Увы, пока что не срослось, зато подобрал замену. Щит неплох. Работает на энергии хаоса, потребляет ее относительно немного. Шансы защитить от врагов высочайшие и разнообразные, период действия роскошен. Плюс есть вероятность поразить противников их же атаками и впитать часть затраченной ими энергии. Мне, конечно, пришлось прорву трофеев потратить, добиваясь таких показателей, но это того стоило. Второй навык тоже схож с контролирующими умениями стихийников и смотрится похуже первого. Но ведь не одними щитами приходится выживать. Надо атаковать, ослаблять и деморализовать противников. Вот в этом-то он и пригодится. Накрывает передо мной пространство в форме сектора шара с радиусом больше 22 метров. Все, кто попал в зону поражения, с вероятностью в 93% рискуют заиметь кратковременные проблемы со зрением. Чем выше сопротивление смерти или контролю такого рода, тем больше шанс избежать ослепления или сократить период его действия. Также с высокой вероятностью на тот же период можно получить дезориентацию. Это когда теряешься в пространстве, не понимая, где верх, где низ. То есть приблизительно раз в 3 минуты я смогу создавать толпам врагов нешуточные проблемы. И все это за смехотворные 62 единички энергии смерти. Жаль, развитие дорогое. Ну так никуда не денешься, ведь особые навыки, это почти всегда то еще разорение. Были и другие альтернативные варианты. Например, то, что досталось из Некроса, очень даже симпатично смотрится. Однако именно на эти два навыка слишком давно зубы точил. Прям идеей фикс стало их заполучить, эта мечта камнем на душе висела. И вот наконец сбылась. Другие открывать не стал и уже открытые до ума не довел. Торопливое активирование новых и быстрый рост в рангах и уровнях действуют на организм угнетающе. В первохроме негативные эффекты снижены, но все равно ощущаются. Если переборщить, можно даже до смерти себя довести. То есть поднимать скорость развития до запредельных величин чревато большими проблемами. Вот потому я почти все усилия бросил на атрибуты. Они, главное, тот каркас, на который уже потом можно навешивать что угодно. Ведь захоти развить все до максимума сразу, пришлось бы провести под землей около пары месяцев, по самым гуманным подсчетам. Но как это возможно? Увы, запасы еды и воды не настолько велики. Если же переместиться в главный зал, к источнику росы, возле него поток ци на порядке меньше, смысла нет. К тому же пожевать и там ничего не найдется. Вот так и получилось, что из новых навыков выучил лишь два, которые прежде открыть не мог. По этой же причине невидимость у меня сейчас далеко не максимально возможная, но уже куда эффективнее начальной. Тогда, едва обзаведясь маскирующим умением, я вообще не мог шевелиться, даже дышать приходилось аккуратно. И внимательный наблюдатель мог заметить мои глаза, некоторые их части совершенно не скрывались. Сейчас, с модифицированным навыком, я способен совершать медленные незначительные движения. То есть даже передвигаться можно, только очень плавно и не быстрее 3-4 маленьких шагов в минуту. Глаза мои, увы, невидимыми не стали, зато очертания их размылись, картинка потускнела. Если не вглядываться пристально, точно зная, что ищешь, заметить даже в упор не всякий способен. Для начала я под мимикрией очень медленно пробрался к повороту коридора и вжался там в угол, внимательно уставившись в сторону решетки. Там на стенах горело несколько факелов, и парочка валялась на полу, их забросили подальше, через прутья. После грохота крушителя охрана первым делом постаралась как можно лучше осветить подступы. Заодно и себя во всей красе показывала, не потребовалось ночное зрение. Четверо наемников, это куда больше, чем в прошлый раз. Глядя на них, я предположил, что все они не только что подоспели, караул был изначально усиленным. Видимо, после происшествия с Рамиром меры безопасности усилили по всем направлениям. Воины то и дело переговаривались негромко. В условиях подземелья это почти не мешало их подслушивать, несмотря на недавнее оглушение от крушителя. Но, увы, ничего особо ценного я из их слов не почерпнул. Лишь понял, что они растеряны и перепуганы. В глухом коридоре грохоту некуда рассеиваться, по ушам тоже врезало знатно. Прониклись, и вроде как ждут подхода командиров. Неудивительно, а те подходить не торопились. Я минут 10 подпирал стены в углу, прежде чем в коридоре показалась немалая процессия. Десятка-два наемников, из которых как минимум трое далеко не рядовые. Амуниция у них такая, что не надо быть бякой для понимания ее немалой ценности. Обычному воину на такое имущество десяток лет копить придется, если не больше. Приблизившись, офицеры встали перед решеткой. Наскоро пообщались с караульным, после чего один прокричал: «Ангша, Дукаранша, Шаммиша, отвечайте! Что у вас там гремело?» Меня не назвали, потому я скромно промолчал, а бедолаги-наемники, оставленные у двери, ответить не могли. Офицер начал перечислять другие имена и при этом вглядывался в мою сторону столь пристально, что я начал беспокоиться. Неужто у него сильно развито ночное зрение? Если так, дело плохо, ведь даже в таком мраке он способен заметить, что здесь не все ладно. Да нет, нельзя так просто на пассивном зрении выехать. Может, навык наблюдательный развит, позволяющий замечать замаскированное. Если так, все еще хуже. Да, я, конечно, могу задействовать невидимость. Чтобы заметить меня под ней издали, надо быть в высшей степени незаурядным человеком, а такой вряд ли найдется в далеко не лучшем наемном отряде. Но, в отличие от мимикрии, я не смогу держаться скрытым долгое время. Всего лишь несколько минут. В описании сказано, что откат умения короче, чем период действия, но это из-за неточности и вольных толкований, которые нередко позволяют себе порядок. Речь здесь идет о периоде, который придется выжидать до следующей активации. И все это время я буду беззащитен против особо глазастых специалистов, замечающих незаметное. А ведь это еще не близкий контакт, на меня издали поглядывают. Скорее всего, смотрит сюда только потому, что в коридоре любоваться особо ни на что. Просто совпадение. И хотя по коже мурашки топтались, пришлось сдержать порыв применить навык и изо всех сил продолжить изображать из себя стену. Спустя приблизительно полчаса я начал понимать, что серьезно влип. Наемников к тому времени скопилось 7 десятков. Еще и маги появились, один из них запустил в коридор самый настоящий дрон. Не тот, который применяют на земле для разведки, здешние технологии до создания электроники еще не доросли. И, возможно, не дорастут, потому что в этом нет острой необходимости. Зачем придумывать почти невесомую электронику и тонкую механику, если имеется магия или что-то очень на нее похожее? Маг отправил в полет тускло мерцающий синеватым светом шарик размером с некрупное яблоко. Глядя, как это нечто неспешно движется по коридору, хаотично отбрасывая на стены, пол и свод тончайшие, мгновенно гаснущие лучики, я понял, что придется задействовать невидимость. Не представляю все возможности этой штуковины, лишь читал про подобные. Это что-то вроде сканера, позволяющего магу получать картинку из удаленных мест. В том числе могут подсвечиваться малозаметные объекты вроде меня, пытающиеся сделать вид, что их здесь нет. Спасибо, что между активациями навыка не приходилось долго ждать, а сканер у мага только один. Он перемещался слишком медленно, неоднократно исследовав коридор от дверей до решетки. Я мастерски подгадывал время и каждый раз успевал встречать его во всеоружии, молясь при этом высшим силам, чтобы мои глаза остались незамеченными. Пронесло. Судя по поведению столпившихся врагов, ничего странного в углу не заметили. Да и основное внимание шар уделял телам наемников у двери. Большую часть времени над ними кружился. Затем к наемникам подошло подкрепление. Десятка-полтора воинов в черном, в том числе еще один офицер. Этот, похоже, поглавнее всех прочих, а рядом с ним остановился человек в обычной одежде, явно не относящийся к отряду. Возможно, представитель правящей семьи. Один из трех офицеров, появившихся здесь до этого, коротко отчитался по ситуации. Высказался в духе. Грохнуло так, что чуть весь замок не рассыпался. Заблокировали коридор, исследовали магией. Дозор, охранявший дверь, перебит. Противник не обнаружен. Согласно приказу, ничего не предпринимали, только подняли по тревоге всех живых и охрану объекта усилили. Из отчета я понял, что по поводу засады заблуждался. Воины, которых я перебил, заявились туда не из-за моей возни с открыванием дверей или срабатывания магической сигнализации. Их туда поставили заранее. Затаились они, реагируя на возню с замком. Похоже, после происшествия с Рамиром руководство устроило там круглосуточную охрану. Причем отнеслось к этому серьезно, на удивление солидные силы выделило. Значит, не конкретно меня подкарауливали. От сердца слегка отлегло. Очень уж тогда напрягло, что при всех моих предосторожностях горожане так быстро и тихо организовали серьезную западню. Умея они маскироваться чуть получше, так бы и влетел. Увы, при всех моих великих цифрах я остаюсь человеком из плоти и крови. И даже куда менее сильный противник способен отправить меня на тот свет единственным метким ударом, если не успею увернуться или прикрыться навыками. И сделать это из засады, неожиданно, куда проще, чем стоя открыто лицом к лицу. Офицеры начали совещаться. Точнее, городская шишка требовал немедленно открыть решетку, изучить тела павших, заглянуть за дверь, тщательно исследовать коридор до черного колодца. Да и в него не мешает заглянуть, хотя бы на несколько лестничных пролетов. Если не поступит иных распоряжений сверху, далее следует организовать вывоз всех запасов из склада. Хранить их в столь непростом месте нельзя, это явный организационный недочет. И, скорее всего, после такого происшествия будет принято решение о тщательном исследовании подземелья. Надо было раньше это сделать, сразу после случая с Рамиром. Последнее высказывание мне очень не понравилось. Не хочется, чтобы про первохром узнали другие. Да, не настолько это великая тайна, раз я сумел вычислить его местоположение, но было бы неплохо, чтобы про него не прознали другие. Но даже если так, с этим я смирюсь. Главное, пусть решетку откроют. А уж там я непременно подгадаю момент и проскользну мимо наблюдателей незамеченным. Если не подгадаю, придется прорываться с боем. Полный заряд крушителя – это великая сила для ограниченного пространства плюс 3 круга и 21 ступень просвещения при моих неординарных параметрах, звучит мощно даже при слабой тренированности. Ведь против меня не элитные воины, а заурядные наемники, непригодные для действительно серьезных дел. Так что я настроен оптимистично, однако не хочется прибегать к столь сильному средству в здешних условиях. Страшновато, ведь даже единственное применение жезла едва не лишило меня слуха. Поначалу он быстро прояснялся, но затем также быстро ухудшился. Теперь я с трудом различаю слова в тесном пространстве, да и то не все. А ведь офицеры спорили с горожанином на повышенных тонах. Вояки не понимали, что происходит, и, прежде чем соваться за решетку, хотели выяснить как можно больше. Они ведь не за честь сражаются, а за деньги, следовательно, не торопятся рисковать, связываясь с неведомым. А вот их оппонент почему-то твердо уверен, что ничего неведомого тут нет, а в подземелье каким-то образом пробрались лазутчики Ингармета, применившие против дозорных банальную алхимическую бомбу. По его мнению, шпионов следует побыстрее изловить, а лазейку прикрыть. Для этого надо стянуть в замок побольше солдат и устроить знатную зачистку. Это меня категорически не устраивает. Неизвестно, сколько времени займет процесс сбора сил. И чем больше народа столпится в коридоре, тем труднее отсюда выскользнуть. Совещание завершилось принятием компромиссного решения. В мою сторону отправили тройку разведчиков. Решетку за ними, к моему сожалению, тут же прикрыли. Нет, я бы не стал лезть, когда за ней столпилось столько вояк, однако сама тенденция не держать ее нараспашку напрягала. Снова пришлось применить невидимость. Один из тройки, явный маг, вооружен, как обычный солдат, но в роке само понятие маг условно, я его нагло притянул из земной терминологии, использую некорректно. Называю так всех, кто всерьез работает с энергией дистанционно. Меня-то не обманешь, ночное зрение показывает, что с глазами этого наемника что-то не так. Заметные блестки отбрасывают. Я этот эффект до сих пор не встречал. Кто знает, что способен замечать такой спец, лучше подстраховаться. Меня наемники не заметили. Прошли мимо, даже по сторонам особо не глядя. Все их внимание устремлено вперед, стараются высмотреть тела дозорных. Добравшись до конца коридора, остановились и попытались открыть дверь. Ничего у них не получилось. Я, уходя оттуда, догадался еще раз повозиться с замком, дабы чуть озадачить тех, кто будут все это расследовать. Двое начали осматривать тела, а маг, обернувшись, прокричал с поразительной громкостью. Дверь закрыта на замок. Живых нет. По ранам ничего не понятно, но копоти и следов алхимии нет. Осмотрите там все получше. Прокричал от решетки один из офицеров. Ничего не пропускайте. Маг присоединился к спутникам, присел над одним из тел, начал водить над ним руками. И почти сразу же сообщил новости. Вижу следы силы. Вроде бы чистая сила, и ее здесь выделилось много. Это точно не стриги. Похоже, у него развит эффективный навык для поиска такого рода улик. Я до этого лишь в книгах читал о подобных умениях. То, что маг сходу отмел причастность стриг, меня опечалило. Но не сказать, чтобы сильно. Эти существа широко известны, и грамотные наемники обязаны знать, на что те способны. Так что предсказуемо, и ничего им не даст. Растянувшееся представление начало утомлять. Стены в подземелье сырые и холодные, порядком надоело их подпирать. И ведь не сдвинешься с места, не сменишь позу. Даже почесаться нельзя, лишний риск. Ну сколько еще ждать? Увы, ждать пришлось долго. Наемники и городское руководство упрямо не желали торопиться. Все новых и новых специалистов запускали, которые осматривали тела и ничего принципиально нового при этом не сообщали. Насколько я понял, глава клана требует обоснованного отчета о происшествии. Вот ради этого все дружно делают вид, что трудятся изо всех сил, а сами при этом прекрасно понимают, что точный ответ вряд ли найдется. Периодически вспоминали происшествие с Рамиром. Также то и дело поднималась тема степняков. Мол, возможно, без них тут не обошлось. Везде строить козни успевают. Негодяи. Постепенно начала вырисовываться общая линия. Никто из офицеров, наемников и представителей городского руководства не представлял, что отвечать главе. Тот требовал точной информации, а не предположений. А точно пока что можно утверждать лишь одно. Что-то неординарное случилось с людьми, дежурившими у двери в подземелье. Маловато для исчерпывающего ответа. Так почему бы не потянуть время, заявить, что информация скрывается именно в подземелье. Ну а пока его будут обыскивать, глядишь, получится установить истину или градус любопытства главы клана снизится. Жаль, конечно, что горожане узнают про первохром, вычерпают запасы росы, которой там осталось немало, а я-то их уже своими считал. Хотелось бы перепрятать, но куда и как, ведь даже емкости не доставало, не говоря уже о надежных тайниках. Ладно, с этой потерей как-нибудь смирюсь, не обеднею. Я продолжал смотреть в сторону решетки. Через нее уже человек 30 запустили, но все так же закрывают сразу, как только кто-нибудь пройдет. Там и факелы, и разнообразные лампы горят вовсю, людей толпа, нечего и мечтать проскочить под мимикрией. Растворение тоже ничем не поможет. Я не смогу двигаться под ним быстро, да и непонятно, как никого не задеть в толпе, изображая из себя невидимую гигантскую улитку. Ведь даже увернуться не получится, направься кто-то в мою сторону. Погрузившись в раздумья, я не обращал внимания на очередного горожанина, направляющегося от решетки. Как и все прочие гражданские, явно не из бедных. Одежда это подчеркивает, украшения и непрактичная позолоченная кираса, надетая по такому случаю. Она едва налезла на необъятное пузо, давила так, что у толстяка глаза из орбит лезли. И глаза эти подозрительно уставились в мою сторону. Игнорируя рутинные пояснения шагающего рядом с ним офицера, горожанин указал на меня и спросил: «А это у вас кто такой? И чего здесь жмется? Зачем прячется?» Я даже ушам не поверил. Этот человек ни капли не похож на опытного разведчика или дозорного, способного замечать и банально замаскированных противников и тщательно скрытых под хитрыми умениями. Ему такие навыки нужны так же сильно, как вороне якорь. Да и откуда ему знаки на них добывать? Но, как бы там ни было, навык у него имеется. Причем эффективный и прилично развитый, потому что сейчас я стоял даже не под мимикрией, а под растворением. Заметить меня под таким пологом в углу, едва освещаемым переменчивым светом от далеких факелов и ламп, нетривиальная задача, если в этом не замешаны серьезные параметры порядка. Уставившись на толстяка в ответ, я чуть отстранился от стены, изображая намерение вытянуться по стойке смирно. Глядишь, выгадаю мгновение до поднятия тревоги. Вон офицер замолчал, но даже не смотрит в мою сторону, на спутника косится. Не понимает, о чем речь. В глазах излишне наблюдательного горожанина что-то промелькнуло. Вот он-то наконец что-то понял. Судя по отблескам страха, до него начало стремительно доходить, что не стоило ему надевать тесную отцовскую кирасу. Надо было вообще сюда не заявляться. Больше не мешкая, я выпрыгнул из угла, на лету замахиваясь жнецом. К чести офицера, тот успел среагировать, подался чуть в сторону, разворачиваясь и хватаясь за рукоять меча. Но выхватить оружие я ему не позволил, острие волшебного кинжала чиркнуло по шее, легко разворотив и мягкие ткани, и кость. Наемник попятился на подгибающихся ногах, голова его, потеряв опору с одной стороны, неестественно склонилась на плечо, из раны фонтаном ударила кровь. Я как человек многоопытный умело пригнулся, пропуская большую часть мимо себя и прикрываясь толстяком, который схлопотал полную дозу. Впрочем, огорчиться по поводу запачканной одежды он не успел, потому что жнец прошелся горизонтально под краем короткой кирасы, едва не развалив тело надвое. Сейчас меня видели в обоих направлениях коридора, поворот не скрывал места событий. Но на моей стороне выступал фактор неожиданности и то, что ни одна из жертв не догадалась закричать. Да и в радиусе пары десятков шагов больше никого нет. Вскинув левую руку с зажатым в ней крушителем, я направил древнее оружие в сторону двери. Выпустил один заряд в группу наемников и горожан, продолжавших возиться с телами, после чего развернулся и проделал это еще дважды, врезав по решетке. Морщился при этом от нестерпимых ударов по ушам и надеялся, что народу там досталось гораздо сильнее. Мне нужно, чтобы хотя бы с одного направления они сразу не набросились. Пускай уши прочищают, или без сознания валяются, или даже анекдоты травят, лишь бы дали мне немного времени. А сам рванул что есть мочи к двери, выпустив туда еще один заряд. Не столько в надежде свалить кого-нибудь, сколько в расчете на оглушающий эффект. Лампы там все погасли, факелы все тоже едва коптят, но ночное зрение работало прекрасно. Я видел, что на ногах осталось не меньше дюжины противников. Неизвестно, на что они способны, вот и начал отрабатывать всем, что есть. Ближайшие не все в ступор впали. В мою сторону направляли острия алебард, мечи покидали ножны, топоры срывались с поясов, кто-то разворачивался, вскидывая арбалет. Вот в эту кучку я и разрядил куриную слепоту. Никогда не применял ее на практике, самое время испытать. Не доверяя новому навыку, чуть подкорректировал курс, смещаясь к арбалетчику. Тот, как и все прочие, начал вести себя неадекватно. Не пытался целиться и даже оружие опустил. Пятился, ошеломленно глядя перед собой и часто моргая. Похоже, накрыло его качественно. Мне железный болт в спину не нужен. Полоснул наемника, пробегая мимо, тоже по шее. Не потому, что это мое любимое место, а потому что доспехи в этом отряде однотипные, редко защищают опору для головы с такого ракурса. Ну а жнец бессилен против металла, вот и приходится выбирать уязвимости. Дальше, у двери, противников было больше, но часть их попала под залпы крушителя напрямую, а остальные находились слишком близко и потому пребывали в обморочном или близком к нему состоянии. Я не накинулся на них сходу, вовсе не ради этого так торопился. Развернулся, вскинул крушитель и дважды врезал по группе, которая перед этим попала под слепоту. Все, теперь они еще и глухоту заработали. Причем полную. И этим список их проблем не исчерпывается. Несколько секунд о пострадавших можно не думать. И я начал торопливо работать жнецом, раздавая удары ближайшим противникам. Секунды за 4 достал 5 с такой легкостью, будто по мишеням отрабатывал, что, в принципе, так и есть. А вот 6-й неприятно удивил. Он стоял, опираясь на стену одной рукой и безвольно свесив вторую. Голова чуть опущена, нижняя челюсть отвисшая, и при этом рот пытается растянуться в улыбке. Выглядит как тяжелый случай контузии. Только я не учел, что тяжело контуженный вряд ли на ногах останется. Этот в один миг развернулся, и вот уже на меня опускается лезвие молниеносно вытащенного меча. И отскочить или уйти в сторону уже не успеваю. Да и не надо. Левая рука пошла вверх, встречая клинок рукоятью крушителя. На миг в глазах наемника промелькнуло изумление. Я принял удар с такой легкостью, будто били соломинкой, а не мечом-бастардом. Ну да, явно не ожидал, что в столь молодом человеке столько силы наберется. Но долго удивляться ему не пришлось. Правая моя рука не лодырничала, она ринулась вперед одновременно с левой. И острие жнеца глубоко погрузилось в переносицу воина. Хитер и силен, но на такое ему ответить нечем. Готов. Прирезал еще 2, они смотрелись не сильно пострадавшими. И со всех ног припустил назад, к повороту. Пора заняться теми, кого ослепило и оглушило. Некоторые там слишком быстро, по моему разумению, приходили в себя, надо срочно их угомонить. Вот так, бегая туда-сюда и еще пару раз применив крушитель по прямому назначению, я разделался со всеми противниками, находившимися по эту сторону от решетки. И за исключением того тяжело контуженного никто не оказал мне серьезного сопротивления. Так что если не считать многострадальные уши, обошлось без потерь. Увы, это только начало. Я раскрыл себя, уничтожив при этом лишь малую часть врагов. За решеткой их в разы больше, и эта арава без дела стоять не станет, даже если учитывать лишь оглушенных. Может, прямо сейчас офицеры отдают приказы атаковать. Может, сделают это через минуту или 5. Если 5, прекрасно. В таком случае я успею существенно усилить свои позиции. Нет, речь идет не о постройке баррикады или иных укреплений. Пора применить на практике еще одно новшество, прежде недоступное. Руки мои только что обогрелись кровью многих противников, и параметров достаточно, чтобы призвать сотворенное из некроса. Это, если верить описанию, уже не умертвие в узком понимании этого термина, а нечто принципиально новое. Очень может быть, что меня даже за некроманта не примут, увидев при таком приобретении. Ведь те же стихийники способны использовать сотворенных или подчиненных существ. И на лбу у них при этом происхождение помощников не написано. Впрочем, сейчас я меньше всего думал о том, как бы не выдать свои темные стороны. Сейчас для меня важно лишь одно – вырваться из замка, а потом из города. Я взял отсюда все, что требовалось. Выпустите меня наконец. Я просто хочу уйти. Не мешайте, и не пострадайте. К сожалению, ругаться и умолять бессмысленно. Эти люди меня не поймут. Значит, придется по-плохому. Для призыва теней некроса требуется свежая кровь. Чужая и своя. Чужой здесь полно, а своя всегда при мне. Но призыв такой сущности – дело не быстрое. Если решетку откроют в это время, придется прерывать процесс и встречать врагов с тем, что есть. И к этому тоже надо успеть подготовиться. Глава 7. Бойня. То, что я призываю нечто непростое, было понятно изначально. Но все равно выглядело это в высшей степени удивительно. И местами омерзительно. Некромантия и без того не привлекательна, а когда ты вызываешь то, что получилось из столь скверного создания, приходится смириться со многими нехорошими особенностями темных дел. Это ведь не кучкой чистеньких костей управлять, это нечто, о чем даже в запретных книгах и россказнях имба, императора боли, ни разу не встречалось. Возможно, я первый, кто сумел использовать некрос столь своеобразным способом. Вызов болезненно дорог. Несмотря на то, что при гибели людей мне достается повышенное количество трофеев, затраты на необычное умертвие серьезно ударили по запасам символов ЦИ. Но эти расходы ничто по сравнению с тенью и, вот уж неожиданность, с энергией. Причем ударило по всем 4 ее видам, солидно слив накопления. Ни о чем подобном описание не предупреждало. А ведь энергия в предстоящей схватке лишней не будет. Ограбив меня со всех сторон, порядок в один миг испарил сложенные кучкой символы ЦИ. Оставшееся от них дымное облачко начало стремительно сгущаться, одновременно раскручиваясь вокруг вертикальной оси. И вот передо мной завертелось угольно-черное непрозрачное веретено, медленно разрастающееся в высоту и ширину. И что самое неприятное, со всех ближайших трупов к нему потянулись кровяные нити. Достигая центра событий, они мгновенно наматывались на вращающийся зародыш тени некроса. Складывалось впечатление, что увеличивается он именно за счет этого омерзительного притока. И увеличивается, увы, чересчур медленно. Я, нервничая все больше и больше, изо всех сил напрягал жестоко отбитые уши, надеясь уловить угрожающие звуки, прежде чем из-за угла покажутся враги. Однако надежды на слух нет, надо готовиться вступать в бой сходу, без поддержки от того, что осталось от некроса. Но вот веретено начало терять форму. То, что из него получалось, не походило на основу, из которой я добыл сердце некроса и крушитель. Вместо уродливого кальмара передо мной проявлялось нечто столь же уродливое, но иное. Будто склизкий глубоководный моллюск попытался скопировать человека, однако забросил это дело в самом начале процесса. Оплывшие очертания, дрожащая и постоянно перетекающая из одной части тела в другой все такая же непрозрачно-черная поверхность. Изломанное тощее туловище, корявые толстые руки, непомерно длинные ноги. Головы нет, лишь едва выдающаяся над плечевым поясом бесформенная, как и все прочее, нашлепка. И все это высотой в три моих роста. Спасибо, что потолок здесь арочный, и не такая образина поместится. Тень некроса призвана. Ну неужели? Я все же ожидал, что это нечто модифицируется в знакомую форму. Ну да ладно, какая разница, как оно выглядит, лишь бы работало. Решил, что стоит обратиться к порядку, дабы напрямую изучить параметры этого сверхумертвия. Теоретическому описанию веры мало, оно уже как минимум один раз обмануло, ни словом не обмолвившись насчет затрат энергии. Поднявшись с колена, я шагнул к тени, однако считать с нее информацию не успел. Именно в этот момент хозяева города наконец начали действовать. На повороте коридора сверкнуло так, что глаза инстинктивно прикрылись. Лицо тут же обдало волной нестерпимого жара, а затем все повторилось еще раз. Либо огненной алхимией врезали, либо у наемников или правящей семьи есть как минимум один неслабый стихийник. И командование, несмотря на немалые силы, решило хорошенько разогреть эту часть коридора, прежде чем сюда соваться. Окон здесь нет, раскаленному воздуху некуда деваться. Он пока что смешивается с холодным, стремительно теряя температуру, но, если враги продолжат работать с той же интенсивностью, я тут подрумяниваться начну уже через минуту. Может, отступить за дверь. Из-за угла вынесся ярко-красный огонек, будто апельсин летающий, только не из кожуры и мякоти, а из сконцентрированного пламени, стиснутого невидимой оболочкой. Я с похожими уже сталкивался. Ими меня попытался атаковать бандит из шайки, которая заявилась к нам с юга прошлым летом. Разорили деревеньку в пятиугольнике, зверски пытали ее жителей, узнавая, где здесь у нас можно поживиться. Мы убили всех, и именно тот маг умер последним. И щитами защищался, и шары такие же разбрасывал. Они летали вроде управляемых дронов, огибая преграды, настигая противников в самых неожиданных местах. Потом пришлось голову поломать, пытаясь понять, как такого редкого спеца занесло в наше небогатое захолустье. Я знал, что сейчас будет, и потому рванул со всех ног к повороту. Да-да, к самому пеклу. Огненный шар слеп, маг запустил его с таким расчетом, чтобы он сработал, свернув за угол и после этого ударив в преграду. При таких раскладах нежелательно оставаться в тупике. Он ведь сплошная преграда. Почти достигнув шара, я на всякий случай проскочил под ним, прокатившись по полу. Но тот никак не отреагировал на мой маневр, полетел дальше все так же по прямой. Вскочив, я вновь побежал, чуть не заорав от нестерпимого жара, накинувшегося на открытые участки кожи. Крепко за меня взялись. Время пряток окончилось, придется действовать на полную мощь. Показать все, на что способен. Прямо сейчас. Щит хаоса активирован. Время. 44 секунды. 43 секунды. 42 секунды. На 41-й я достиг наконец угла, где как раз разорвался очередной магический заряд. Он даже камешка из стены не смог выбить. Не знаю, что за горную породу применяли древние, но держалась она прекрасно. Даже незаметно, что ее поверхность хоть немного разогрелась, но я держался еще прекраснее. Даже ничего не заметил, когда поворачивал. А ведь фактически побывал в шаге от разрыва зажигательного снаряда. Новоприобретенный щит справляется на отлично. Не зря я так сильно хотел его изучить весь последний год. Свернув за угол, вскинул левую руку и открыл огонь, не жалея заряды. Чем больше ошеломлю толпу у решетки, тем меньше по мне прилетит в ответ. Щит хаоса не дает стопроцентную гарантию, вот и приходится повышать свои шансы всеми способами. Тень некраса я выдрессировать на голосовые команды не успел, да и отвык от стандартного способа управления. Он дико неудобен, это все равно что печатать при помощи мышки, используя экранную клавиатуру. Как ни старайся, быстро через порядок работать не получится, даже если практиковаться ежедневно. Но альтернативы пока что нет, не отработал ее, и потому, продолжая выпускать заряд за зарядом, я частично погрузился в себя, торопливо выдавая инструкции сгустку тьмы, несущемуся вслед за мной. На последних метрах подчиненный наконец понял, что от него требуется, легко меня перегнал, при этом подбирая ноги под себя и втягивая их в тело. Дальше он уже почти не касался пола, а летел над ним, то и дело отскакивая и стремительно разгоняясь. Навстречу из-за деформированной крушителем решетки вылетел ослепительный шар. Маг или не оглушен, или это не мешает ему работать. Метко врезал, попал тени некраса в середину туловища. Вспыхнуло, заполонив ослепительным светом весь коридор, даже я, под щитами, на миг зажмурился. И, открыв глаза, успел увидеть, как тень на скорости хорошенько разогнавшегося автомобиля врезается в решетку. Не знаю, что было бы, не поработай я перед этим крушителем. Его заряды температуру не поднимали, это физические удары чистой силы. Почти то же самое, что кулаком бить. Не так давно этого хватило, чтобы нанести фатальные повреждения двум пиратским галерам. Как говорила Куба, они у морских разбойников на ладан дышат, но все равно достаточно крепкие, чтобы сопротивляться морским волнам. Решетка оказалась крепче. Прутья выгнулись, деформировались опасно. Соединения между ними местами полопались, но конструкция продолжала выполнять свою функцию. Никого не впускала и не выпускала, но только пока не познакомилась с тенью. Мой дорогостоящий слуга перед столкновением размазался в пространстве, радикально изменяя форму. Теперь он походил на исполинскую тупоконечную пулю. Нет, скорее на криво слепленный снаряд для гигантской гаубицы, вроде той, которую нацисты по железной дороге перевозили, с целью обстрела вражеских крепостей. Для такого оружия и сотня металлических решеток – не проблема. Вот и это не выдержало. Умертвие вырвало ее с корнями, целиком. Вмяло преграду в коридор, будто это не переплетение железных прутьев, а штора из плотной ткани. Людей, каким-то чудом оставшихся на ногах после неоднократного применения крушителя, понесло прочь от меня. Решетка в сузившемся коридоре работала будто поршень, собирая перед собой всех, кто не успевал распластаться плашмя на полу, а успевали единицы. Над такими я чуть задерживался, пуская в ход жнец, и что есть мочи торопился дальше, стараясь не отстать от разбушевавшегося умертвия. Тормозить нельзя, никак нельзя, я-то знаю, что ждет нас дальше. Там коридор расширяется в подобие сильно вытянутого зала, по одну сторону которого находятся выходы из казарм. И если наемники, отступившие туда при первых применениях крушителя, организуют нам встречу, воевать без помощи тени будет сложно, а щит хаоса вот-вот отсчитает последнюю секунду. До того, как это случится, мы должны успеть вывести из строя как можно больше противников. В крушителе еще десятка-полтора зарядов осталось, тень некраса на вид не сильно пострадала, жнец тоже никуда не делся, плюс в запасе несколько неплохих навыков. Должны прорваться. Нам бы только из замка выскочить. На просторах города меня не остановит, у защитников не наберется сил, чтобы надежно перекрыть такую огромную территорию. Солдаты на стенах, мне не противники. Тень вынеслась в коридор, резко притормозив под градом стрел, болтов и зарядов разнообразных умений, обрушившихся от выстроившихся изогнутой линией наемников. Как минимум четверть из них офицеры, именно они применяли самые разрушительные навыки. И, наверное, благодаря этим умелым воякам враги сумели кое-как организоваться в столь короткий срок. Вон как команды лихо отдают, голоса так гремят, что чуть ли не до нижнего города доносится. Но организовались далеко не все, Дальше в зале суетливо мельтешили десятки наемников и горожан. Организацией там пока что не пахнет, следовательно, ими можно заняться чуть позже. Эти, выстроившиеся, куда опаснее. Даже решетка, полетев на них, никому не навредила. Она попросту остановилась в один миг, пары метров не добравшись до строя. Тяжеленное переплетение железных прутьев без труда придержал один из солдат, вовремя выставив алебарду. Вы можете представить остановку автомобиля по такой причине. Если перед этим он несся со скоростью 50 км в час, вот и я не могу. Следовательно, этот воин непрост. Но ничего удивительного, ведь передо мной не крестьяне. Следовало ожидать, что коса найдет на камень, как только встретится первый противник, не оглушенный крушителем до невменяемого состояния. А вот то, что тень при этом резко замедлилась, мне очень не понравилось. Не знаю, что применяют наемники, но это явно что-то контролирующее. И если я не хочу, чтобы у мертвей застопорилось напрочь, надо срочно принимать меры. Куриная слепота уже восстановилась, и я начал с нее. Как показало первое применение, навык действует отлично, деморализует массово и надежно. Следом добавил запугивание. Это умение поражает всех в немалом радиусе и тоже лишним не будет. В отличие от игр, здесь в большинстве случаев у союзников нет иммунитета против дружеского огня, то есть у мертвей тоже может пострадать. Однако чем попало, ему навредить не получится. Как я уже успел убедиться, некоторые мои способности применять против него малоэффективно или даже вовсе бессмысленно. Так что слепоту и запугивание переживет легко. Вражеский строй после двойной обработки резко потерял сплоченность. Я лихорадочно пытался приказать умертвию разделаться с ближайшими противниками, пока те не пришли в себя, продолжая при этом бежать и одновременно стараясь активировать порожденную заботу. На вид тень некроса не пострадала, однако я сомневался, что столь жесткий прорыв к залу прошел без потерь. В умертвие еще в коридоре неслабо всякое прилетало, и здесь его сходу достойно встретили. Часть прочности наверняка потеряна, и сколько именно, неизвестно. Увы, мое новое приобретение и управляется плохо, и возможности его неизвестны, и трудно понять, в каком оно состоянии. Некогда мне вникать в неудобные записи порядка. Времени на то, чтобы привести их в нормальный вид, тоже нет. Потом разберусь, как оно работает, если выживу. Проскочив сквозь строй, полоснул на ходу пару вояк жнецом. Тут же отпрыгнул влево, затем вправо. Я находился под мимикрией и со стороны выглядел как фигура из идеально прозрачного стекла, сквозь которое прекрасно все видно, но зачастую картинка искажается. И чем быстрее я двигался, тем сильнее искривлялось изображение. Целиться в такую мишень при скверном освещении не так просто, а если учесть, что на одной линии со мной находились наемники, выстроившиеся за спиной, задача стрелков значительно усложнялась. Поэтому лучники и арбалетчики не рисковали, только наблюдали за мной во все глаза, дожидаясь удобного момента. И я им этот момент подарил. Торопливо проскочил мимо строя, затормозил, замер, вжимаясь спиной в стену и расчетливо высматривая лучшие цели. Ну давайте. Где ваши стрелы и болты? Быстрее. Последние секунды щита хаоса истекают, сейчас я останусь без защиты. И наемники не подвели. Их в зале несколько десятков собралось, и стрелков среди них хватало. Защелкали тетивы луков и арбалетов, я при этом немного выждал, прилагая немалые усилия, чтобы не двигаться. У щита ведь гарантия не 100%, если что-то пропустит, останется надеяться лишь на храмовую кольчугу и штаны, плохо защищающие от тонких боеприпасов. Плюс такой же несерьезный шлем, не прикрывающий лицо. А мои противники – опытные воины. У них и оружие качественное имеется, и навыки соответствующие. Прилетело в меня немало, но хорошо, что защита ничего не пропустила. В том числе сработала функция отражения, когда противнику в той или иной мере возвращается все то зло, которое он пытался мне причинить. А это означает, что некоторые стрелы и болты отлетели к выпустившим их лучникам и арбалетчикам. Увы, не очень эффективно, двигались они абы как, в том числе ударяясь боками, а то и хвостами. Но некоторым врагам это кожу подпортило или просто обескуражило. А я на последних мгновениях работы щита сорвался с места и успел разогнаться на всю свою ловкость, раз за разом применяя при этом крушитель по намеченным целям. В конце разбега оторвался от земли и запрыгнул на плечо невысокого, но весьма массивного наемника. И останавливаться на этом не стал. Использовал коротышку как трамплин, чтобы взмыть еще выше. И там, в максимальном отрыве от пола, навел крушитель под себя, после чего активировал благословение защиты хаоса. И замер. Завис в воздухе. Навык этот отличный, он предоставляет абсолютную защиту от всех видов ущерба. Разве что у кого-то контрнавык найдется, но это маловероятно. И находиться в таком состоянии я смогу столько, сколько позволит запасы энергии хаоса. Сейчас ее требуется 100 единиц на 3 с лишним секунды. Слишком сильное умение, чтобы обошлось без какого-либо недостатка. И он, разумеется, присутствовал. Под благословением я не способен пошевелиться. И даже более того, рискую задохнуться, если оно затянется. Дыхание, это ведь тоже движение. Спасибо, что хоть сердце не останавливается. Бьется слабо, но кровь качать продолжает. Наемники, должно быть, удивились, когда я превратился в парящую на 4-метровой высоте статую. Но, как я уже говорил, воевать они обучены, поэтому упускать такой шанс не стали. Полетели стрелы и болты, да еще ко мне спешно направились те, у кого не было дальнобойного оружия. Тень некроса тем временем завершала разгром выстроившейся линии. К умертвию спешили еще несколько серьезных воинов, но я не сомневался, что помощник через десяток-другой секунд, если столько продержится, очистит вход в зал и займется стрелками. Тех, которые торопятся ко мне, я приказал не трогать. Сам разберусь, пусть не отвлекается. Подо мной стремительно собиралась толпа. Набегающие наемники тыкали копьями, махали алебардами, прыгали, пытаясь дотянуться мечами. Кто-то метнул нож, потянулся за вторым, но его толкнули, стиснули со всех сторон. Свободного места не осталось, возбужденные вояки мешали друг дружке. Дай им хотя бы полминуты, и даже без приказов командиров начнут расступаться, предоставляя простор копейщикам и прикрывая им спины. Воевать для наемников – привычное дело, с нездоровым массовым азартом должны совладать быстро. Но я им такую возможность не подарил. В тот же миг, как благословение спало, активировал каменную сферу. Этот навык давал защиту всего-то на 8 ударов сердца, не останавливая движение относительно планеты. И, как я выяснил в ходе опытов, в этом состоянии можно из меню порядка спокойно применять крушитель сколько угодно. Единственное неудобство, наводить его на цель невозможно. Ну да это и не требуется, он ведь заблаговременно наведен. Повезло, что наемники действительно не последние оказались. У них ведь был шанс дотянуться до меня в тот кратчайший миг, когда один навык иссяк, а второй еще не сработал. Но быстро поняв, что зависшая в воздухе цель неуязвима, они почти перестали тыкать в меня холодным оружием. Лишь держали его на изготовку, остриями вверх, логично предположив, что, какая бы сила меня там ни держала, рано или поздно отпустит. Я действительно полетел вниз, ведь гравитации каменная сфера не помеха. Но при этом дважды ударил крушителем точно под себя, в центр столпотворения, превращая его в месиво из расколотых костей и ошметков мягких тканей. Из-под меня кровавый фонтан ударил. Мощь его оказалась столь велика, что брызги окропили свод зала. Крушитель отработал, и я рухнул в завал из разорванных человеческих тел, перемешанных с обрывками одежды и обломками доспехов. На ногах не устоял, завалился на бок, увы, неудачно, зарывшись лицом в груду склизких внутренностей. Они меня не запачкали, но это только пока работает навык, не позволяя даже пылинкам прилипать. Один удар сердца, и я окажусь вымазанным с головы до ног. Врезал еще раз крушителем. Он перед ударом зарылся в мясной завал и частично отбросил его к стене в одном направлении. Но уже через миг навык перестал действовать, и на меня с трех оставшихся сторон навалились разорванные тела. Да так неудачно, что закопали с головой. Теперь я ничего не видел, да и слышал еле-еле. Звуки плохо доходили через то, что осталось от наемников, и пробки из чужой крови, забившие мои уши. Но того, что успел осознать, хватило, чтобы принять неоднозначное решение. Я не стал выбираться из завала. Да я даже дышать почти перестал. Врагам придется покопаться в багровом месиве, чтобы разобрать, где здесь клочья их товарищей, а где моя залитая кровью, но невредимая тушка. Попробуй тут отличи живое от мертвого. Тем более обстановка неспокойная, ведь тень некроса истребляет защитников зала одного за другим. Я, пока болтался в вышине, краем глаза видел, что она творит, и это произвело на меня немалое впечатление. Похоже, там, в тайном логове посреди чащобы, мне досталось идеальное сырье для некромантии. Собравшиеся наемники вряд ли даже в чистом поле разделаются с таким противником. К тому же силенок у них поубавилось. Там, за решеткой и возле нее, я положил насмерть или искалечил десятка три солдат и горожан, и потом, вырываясь под щитом хаоса в сопровождении умертвия, мы как минимум столько же втоптали в пол древнего коридора. Здесь, в зале, немало собралось, но изначально они не ожидали нападения. У них тут даже не линия обороны пролегала, здесь что-то вроде тыловых позиций резерва, откуда предполагалось подтягивать живую силу по мере надобности. Скорее всего, самых боевитых мы разгромили еще в начале, в тесноте и обстановке растерянности. Затем тех, кто не растерялся, выстроившись у выхода, перебила тень, а тех, которые грамотно ко мне сбежались, я, хитроумно применив пару защитных навыков, накрыл ударами крушителя, выкрутив фокус на максимум. Умертвие на убийство тратит не больше пары секунд. Подлетает к жертве и незатейливо лупит передними конечностями, преобразовавшимися в подобие острейших лап богомола. Я видел, как эти штуковины пронзают недешевые качественные металлические латы с такой легкостью, будто те сделаны из картона. Даже боец, устоявший после удара крушителя за счет какого-то защитного навыка или амулета, ничего не сумел поделать против этой простой и эффективной тактики. А еще я видел, как от тени некроса отскакивают стрелы и брошенные копья. Либо умертвие применило какой-то сильный защитный навык, либо ее шкуру банальным физическим воздействием поцарапать трудно. Разок заметил что-то вроде рваной прорехи под лапой. Но, похоже, повреждение затягивалось, да и не факт, что это именно повреждение. Я ведь про своего нового прислужника мало что знаю. Именно в тот момент и попытался восстановить ему прочность. Первый и единственный раз за бой. Противник, который уничтожает по 30 союзников в минуту, без внимания не останется. Я надеялся, что ближайших опасных наемников накрыл крушителем, а те, которые находились дальше, больше интересуются тенью, чем мною. Вот потому и лежал чуть дыша. Надеялся, что еще 2-3 минуты, и умертвие завалит этот зал трупами, живых почти не останется. Вот тогда-то и выберусь, оценю обстановку, раздам новые приказы. Жаль, но взять управление на себя я опасался. По опыту знаю, даже ходячий скелет, анатомически почти идентичный человеческому телу, управляется не идеально. И чем больше отличий, тем хуже обратная связь. А тень некроса вообще не имеет со мной общего, я не смогу с ней эффективно совладать, даже если попытаюсь использовать для простейшей разведки. А воевать, вселившись в изменчивую черную массу, на порядке более сложная задача. Так что нет, без меня, лежать в куче разорванных тел, неприятное занятие. Надо стараться как-то абстрагироваться от омерзительного окружения. Я напрягал уши, пытаясь по звукам определить, что именно происходит в зале, и еще забрался в порядок, а именно, в меню умертвия. Увидеть, чем оно занимается, таким образом нельзя, зато можно в режиме реального времени наблюдать, как снижаются и тают энергия, теньцы и единички прочности. То есть я видел ущерб, проходивший по помощнику. Наблюдение за цифрами и звуками не сказать, что уводило меня в прекрасный мир, где нет человеческих останков со всех сторон и бьющей в нос вони от разорванных кишечников, но в какой-то мере отвлекало от негативного окружения. И как только я начал этим заниматься, обстановка смотрелась терпимо. Иногда умертвие теряло несколько единичек, но это случалось не чаще, чем несколько раз за полминуты, причем уходило при этом по чуть-чуть, можно не обращать внимания. Но затем все резко изменилось. Тень некроса в один миг лишилась десятка процентов прочности. Не знаю, что применили наемники, но даже груда тел, в которой я скрывался, заколыхалась. Поблизости высвободилась сила, мощности в которой, пожалуй, побольше, чем в ударе крушителя. Этим не ограничилось, умертвие начало стремительно терять прочность. Уже далеко не такими огромными порциями, но все равно темпы впечатляли. Десяток единиц в секунду или 20, лишь изредка избиение до 5 снижалось. Тень явно нарвалась на достойного противника или противников. Встряла серьезно. Нет сомнений, что без моего вмешательства и чуткого руководства помощник быстро дойдет за нуля. Пара-тройка минут в лучшем случае. А если станут бить так, как в первый раз, когда сняли с 10%, все закончится гораздо быстрее. Увы, если у мертвия сольется в ноль, отлежаться в сторонке не получается. Нужно что-то предпринимать. Пришлось начинать ворочаться, расталкивая в стороны то, что осталось от человеческих тел. По глазам ударил неровный красноватый свет, слишком яркий для факелов. Да и дыма в зале столько, что это навевало на мысли о близком пожаре. Но чему тут гореть? Со всех сторон почти монолитный камень. Приподняв, наконец, голову, я извернулся, уставившись в сторону центра событий. Там было весело. У мертвия, оказывается, работает даже эффективнее, чем я предполагал. Оно успело полностью зачистить половину зала. Живые в той части, если и остались, в драку не лезли по причине крайне плохого самочувствия. Но пока оно здесь резвилось, часть наемников успела организовать оборону второй половины зала. Там в выходах казарменных коридоров встали лучники и арбалетчики, торопливо опустошающие колчаны. И у мертвия, которому не приказывали покидать главное помещение, их не трогало, да и не могло тронуть, потому что стрелки – далеко не главная его проблема. Перед строем наемников стояли два мага, у одного пустые руки, у второго длинный посох. Первый испускал из ладони мириады чуть мерцающих нитей, протягивающихся на десятки метров. Все они доходили до тени Некроса, оплетая ее подобием густой рыболовной сети. Выглядело это не страшно, да и ущерба никакого, вот только у мертвию это умение мешало передвигаться. Черная туша пыталась менять форму, всячески извивалась, рвала путы, но все без толку, новые взамен лопнувших вырастали в тот же миг, и в куда большем количестве. Второй маг раз за разом выпускал молнии с навершия посоха. Ну как молнии, не сказать, что они похожи на грозовые. Явно на порядок хлипче, да и природа у них не электрическая. Тут что-то другое, похожее лишь внешне. При промахе они ударяли в камни, заставляя те ярко полыхать. А древняя кладка сложена не из угля или горючего сланца, это что-то наподобие гранита.